Она шлепнула его, играя по щеке. «Животное! В моих снежках будут камни!» «Ну или займемся любовью. Ты уверен, что не захочешь выйти наружу и скатать снежную бабу?» «Пока не знаю. У меня так мало времени об этом думать. Одевайся, умник. Мы должны кое-что купить». Хитер нашла Тоби в гостиной, уже одетого. Он сидел на полу перед телевизором, глядя программу с отключенным звуком. «Сегодня ночью будет сильный снегопад», — сообщила она сыну в дверях, ожидая, что восторг мальчика превзойдет ее, потому что это была и его первая белая зима. Он ничего не ответил. «Мы собираемся купить пару саней, когда поедем в город. Подготовимся к завтрашнему дню». Он все еще сидел, окаменев. Его взгляд оставался прикованным к экрану. Оттуда, где она стояла, ей не было видно, что такое захватило его внимание. «Тобби!» Она вышла из-под арки и зашла в гостиную. «Эй, малыш, что ты там смотришь?» Он, наконец, заметил ее, только когда она приблизилась. «Я не знаю, что это». Его глаза, казалось, расфокусировались, как будто он по-настоящему ее не видел. Потом снова повернулся к телевизору. Экран был заполнен постоянно изменяющимся потоком амебовидных пятен, светящихся, как под лампами лава, которые когда-то были весьма популярными. Лампы всегда были двухцветные, однако в этой сцене они разрослись до всех цветов спектра, то темные, то светлые. Постоянно изменяющиеся формы сплавлялись вместе, извивались и изгибались, текли и били струями, моросили и летели вниз ливнем. Пульсировали в бесконечной круговерти аморфного хаоса, вздымаясь в неистовом ритме на какое-то время, потом явно замедлялись, затем, дергаясь, снова быстрее. «Что это?» — спросила Хитер. Тоби пожал плечами. Беспрерывно перестраиваясь, цветные абстракции были интересны для взгляда, часто даже красивы. Чем дольше, однако, Хит смотрела на них, тем раздражительнее они становились, хотя причин этого она не могла понять. Ничего в этих картинках не было, очевидно, злого и угрожающего. На самом деле, жидкое и мечтательное переплетение форм, которым полагается быть в покое. «Почему ты отключил звук?» «Я не отключал». Она села на корточки рядом с ним, подняла дистанционное управление с ковра и нажала на кнопку громкости. Единственным звуком был слабый статический свист динамиков. Перескочила всего на один канал вперед по номеру, и громоподобный голос взволнованного спортивного комментатора и одобрительные вопли толпы на футбольном поле взорвались в гостиной. Хит быстро снизила громкость. Когда она переключила на прежнюю программу, лампы «Лава Техниколор» исчезли. Мультфильм про утенка Даффи заполнил экран и, судя по безумному ритму действия, уже подходил к завершению. «Это было странно», — заметила она. «Мне понравилось», — сказал Тоби. Она пробежалась по другим программам, затем снова включила ту же, но нигде не смогла найти странного калейдоскопа. Затем нажала на кнопку «Выключено», и экран погас. «Ну ладно», — сказала она, — «время перехватить что-нибудь на завтрак, а то мы так и целый день можем провозиться. Много дел в городе. Не хочется потратить все на покупку саней». «Покупку чего?» — спросил мальчик, встав на ноги. «Ты что, не слышал, что я говорила раньше?» «Нет». «О снеге?» Его лицо засияло. «А что, собирается снег?» «У тебя, должно быть, восковые затычки в ушах были из самых больших в мире свечей», — сказала Хитер, направляясь на кухню. Следуя за ней, Тоби конючил. «Когда? Когда пойдет снег? Мама? Сегодня?» «Мы можем вставить по фитилю тебе в каждое ухо, поднести к нему спичку, и тогда на ближайшие десятилетия наши ужины будут обеспечены светом свечей». «И как много снега?» Возможно, у тебя там мертвые улитки. Просто снегопад или большая буря. А может быть, мертвая мышь или три? «Мам», — сказал он сердито, заходя на кухню вслед за ней. Она резко обернулась, села на корточки перед ним и приставила ладонь к его коленке. «Вот досада может быть выше. Правда? Мы собираемся ездить на санях. Ого-го! Делать снеговиков! В снежки играть!» — отважился он. «Хорошо, я с папой против тебя. Нечестно!» Тоби подбежал к окну и прижался лицом к стеклу. «Небо голубое! Скоро не будет, гарантирую», — сказала она, направляясь к буфету. «Ты будешь долбленную пшеницу или хлопья на завтрак? Ореховую пасту и шоколадное молоко?» «Хороший шанс разжиреть. Стоит использовать дробленую пшеницу. Хороший мальчик». «Во!» — сказал он удивленно, отшатнувшись от окна. «Мам, погляди на это». «Что там?» «Ну, гляди быстрее, гляди на эту птицу. Она села прямо напротив меня». Хитер присоединилась к нему и увидела ворону, севшую на подоконник с той стороны стекла. Ее голова была поднята, и она с любопытством озирала их одним глазом. Тоби сказал: «Она прямо мчалась на меня. Ух! Я подумал, что она собирается врезаться в стекло. А что она там делает?» «Возможно, следит за червяками или маленькими жучками». «Я не похож на маленького жучка. Может быть, она увидела этих улиток в твоих ушах», — сказала она, возвращаясь к буфету. Пока Тоби помогал Хитер накрыть стол к завтраку, ворона оставалась у окна, наблюдая. «Она должна быть очень тупа», — сказал Тоби, «если думает, что у нас здесь есть червяки и жуки. Может быть, она утонченная птица, цивилизованная, и слышала, как я произнесла хлопья». Пока они наполняли миски хлопьями, большая ворона торчала на окне, время от времени прихорашивая перья, но большую часть времени наблюдая за ними одним угольно-черным глазом или другим. Насвистывая, Джек спустился по парадной лестнице, прошел по коридору на кухню и сказал: «Я так голоден, что могу съесть целую лошадь. Нельзя ли на завтрак яйца и лошадь?» «Как насчет яиц и вороны?» — спросил Тоби, указывая на наблюдательницу. «Очень жирный и нахальный экземпляр, да?» — отметил Джек, подходя к окну и садясь на корточки, чтобы ближе разглядеть птицу. «Мам, гляди, папа играет в гляделки с вороной», — сказал Тоби, развеселившись. Лицо Джека было не больше, чем в дюйме от стекла, и птица впилась в него взглядом своего чернильного глаза. Хитер вынула 4 куска хлеба из пакета, засунула их в большой тостер, набрала цифру, нажала кнопку и, посмотрев вверх, увидела, что Джек и ворона все еще глядят друг на друга. «Я думаю, папа проиграет», — сказал Тоби. Джек щелкнул пальцем по стеклу напротив головы вороны, но птица даже не шелохнулась. «Самоуверенный чертенок», — сказал Джек. Со стремительностью молнии, дернув головой, ворона клюнула стекло прямо перед лицом Джека с такой силой, что от стука клюва по раме он отшатнулся и, отступив на корточках, потерял равновесие. Он упал задом на кухонный пол. Птица отпрыгнула от окна широко, замахала крыльями и исчезла в небе. Тоби взорвался от смеха. Джек подполз к нему на карачках. «А, ты думаешь, это смешно? Я покажу тебе, как это смешно. Я покажу тебе страшную китайскую пытку щекоткой». Хитер тоже рассмеялась. Тоби понесся к двери в коридор, обернулся, увидел, что Джек приближается, и побежал в другую комнату, хихикая и визжа от восторга. Джек вскочил на ноги. Нагнувшись, как ползущий горбун, рыча, как злой тролль, он помчался за сыном. «У меня один маленький мальчик или два?» — крикнул ему вслед Джек. «Два!» — ответил он.